прикиньте, такой день Трампа начинается, да? Ну, богатейший чувак вообще, там просто миллиарды там ворочит. А, такой думает, так, у меня все есть, надо что-то сделать, надо что-то сделать. Давайте ебанем по кому-нибудь, там агавкам, там советник какой-то, мистер президент, можно ебануть по хуситам, они все равно беспонтовые, ответить нам не смогут. Все отлично, министр обороны, давайте заряжаем томагавк. Пришел в овальный кабинет, ему там телевизор включили, надел бейсболку красную, сделаем Америку снова, значит, великой. Долбанул пару томагавков по хуситам, такой раз, все. Мы приблизили Америку к ее величию, все, день прошел не зря.